Глава 33. Алена. «А-а-а-а!» загадочно тянет голосом Мехмет. Такого ответа управляющий не ждал. Наверное, он, как и все, думает, что я одинокая московская карьеристка, холодная и расчетливая, и обязательно с кошкой. Многозначительно кивает, уточняет. «Здесь? Вы поженитесь у нас?» «Нет-нет», заливаюсь легким непринужденным хохотом. «Я не олигарх, чтобы...» Окидываю глазами все пространство. «Ваш зал прекрасен, но мне не по карману». «А вашему будущему мужу?» Подначивает загадочным тоном мужчина. Мягко качаю головой. «Нет, он тоже не олигарх. Денис — актер Московского театра». Мехмет тут же меняется в лице. Восхищенно ахает. Явно он больше поклонник мира культуры, чем денег. «Ему бы в Голливуд», — воодушевленно чистит. «Такой красивый, такое выразительное лицо». Смущенно сдерживаю смех, слегка прищуриваюсь. Этот управляющий уже два раза назвал Дениса красивым. «Интересно». «Я ему это обязательно передам», — с уважением отвечаю. И тут же дополняю. «И если встретите его сейчас», — настороженно смотрю в сторону входа, «то передайте, что я в торжественном зале и занята до вечера. Пусть найдет себе сам развлечение без меня». На лице Мехмеда неодобрительная гримаса, морщится, вздувает и выпячивает пухлые губки. «Да, понимаю, ляпнула глупость. Не видеть собственного жениха до мероприятия — это как-то... по-особенному, и непонятно, что происходит. Пытаюсь бегло объясниться, чтобы не было дополнительных вопросов. Сегодня много работы. Не хочу, чтобы меня отвлекали личными делами. Скоро приедет генеральный директор, а мы еще не закончили с цветами. Делаю вид, что мне страшно. Поднимаю и округляю глаза. Ах, держитесь, иншаллах. Хорошо, встречу вашего бойфренда и все ему передам. У нас отличный бассейн и спортивный комплекс с хамамом. Понимающе и ободряюще кивает он, перечисляя услуги отеля. И я лично прослежу за вами, чтобы вы сегодня пообедали. Мне несколько раз докладывали, что мадам Алена пропустила время обеда. У вас так не будет сил. Надо кушать. Кушать — последнее слово говорит на русском. Склоняю голову на бок. С улыбкой смотрю на него. Как приятно, когда о тебе так заботятся. Да еще и красивый мужчина. И он отчитывает меня, как близкий родственник. «Мехмет Асид!» — окликает его сотрудник с обеспокоенным лицом и выпученными глазами. Мехмет тут же срывается с места. «Доброго дня, мадам Алена. Кушать!» — показывает рукой ложку с супом. «Надо кушать!» «И вам. Я постараюсь». Мягко, с благодарностью за внимание и заботу, отвечаю, провожая взглядом нервно разговаривающих на своем языке мужчин. Задача. От этого управляющего ничего не скрыть. Я не видела Дениса уже достаточно времени. Просто изолировала его от себя. А себя от него как самый большой соблазн. И, по правде говоря, я не готова обсуждать с ним ту ночь, когда он пришел ко мне. И когда я хотела пойти на все, лишь бы удержать его. Сейчас все это вспоминается со стыдом. Но есть и приятные моменты. Его губы, взгляд раз за разом всплывают в голове. Внутри меня все сладко замирает и стонет. Я очень соскучилась. Даже по его лицу. Тяжело выдыхаю, цепляясь глазами за кованую огромную люстру посередине зала. Вновь и вновь возвращаюсь к его поцелуям. От мысли о нем все томно стонет. Как же тяжело бороться со своими желаниями, когда хоть в сию секунду можешь подняться к нему в номер и просто посмотреть на него, услышать голос, увидеть улыбку, спросить, как прошло это время для него. Кстати, почему он один? Я отправляла два билета. Ладони холодеют от волнения. Я не хочу обманываться. Он женат. Этот мужчина не мой и никогда не станет моим. Чего стоит тот факт, на что он решился, чтобы удержать Ингу? Не каждый на такое пойдет. И простит. Наверное, у него настоящая любовь. О, боже. Почему мне хочется плакать? Моргаю. Стараюсь переключиться. Не выходит. Сердце не обманешь и не выключишь. А жаль. Хочу стать настоящим роботом без чувств и эмоций. Алена, флористы все перепутали. Чёртовы турки! Бежит ко мне разгоряченная Ирина с отдела маркетинга. Как? Включаюсь в работу. Что случилось? Вместо белых гортензий. Девушка хватается за голову, тяжело и часто дышит, словно марафон пробежала. Они привезли голубые. Это кошмар. Что делать? Где мы до вечера найдем 100 кустов готовых цветов? Блять, мы же не Газторг. Так нельзя. Чертыхаясь, покрывая всех матом вслух. Ничего личного, просто работа. Где этот Али Баба? Кто? Флорист хренов. Кричу на перепуганную до смерти Ирину. А, Али Абдул, там... Я сейчас ему устрою русско-турецкую войну. Быстрым шагом направляюсь к двери. А как он пел мне в уши? Коверкую язык. Белые цветы, нет проблем, мадам. Все будет. У нас отличные поставщики цветов. Весь Стамбул у нас заказывает. Все врут.